Глава вторая. Губернатор Милана. Мы тронулись в путь утром, как он и сказал. С нами отправился Фалькона и тот же самый великолепный отряд, который сопровождал меня на пути из Монте-Орсара. Однако я не придал этому обстоятельству особого значения, не испытывал особой гордости при мысли о таком великолепном эскорте. На сердце у меня было тяжело. Мне не удалось повидаться с Бьянкой перед отъездом. И одному Богу было известно, когда мы сможем вернуться в Пальяно. Так, по крайней мере, мне ответил Галиотто, когда я, набравшись храбрости, задал ему этот вопрос. Мы ехали 2 дня небольшими переходами, и, наконец, нашему взору представился удивительно прекрасный и величественный город Милан, расположенный в самом сердце обширной ломбардской долины, в северной части которой вдали виднеются Альпы, ограничивая ее и защищая с этой стороны. Целью нашего путешествия был замок, в роскошном вестибюле которого оказались мы с Галиотто, стоя там в толпе шуршащих шелками разодетых придворных, офицеров, блицающих оружием и доспехами, и красивых женщин. Кое-кто из них бросал в мою сторону дерзкие взоры, напоминавшие мне о Джулиане, однако ни одна не могла сравниться с Бьянкой. В этой толпе у Галиотто было, по-видимому, много знакомых. К нему то и дело подходили и шептали что-то на ухо. Наконец к нам пробрался, расталкивая придворных, бойкий паж в желтой с черным полосатой ливрее императорского двора. «Мессер Галиотто!» — раздался его резкий мальчишеский голос. «Его светлость желает вас видеть!» Галиотто взял меня за руку и потянул за собой. Таким образом мы проследовали по проходу сквозь толпу расступившихся перед нами придворных и оказались перед дверью, завешенной портьерой. Церемониймейстер откинул перед нами эту портьеру по знаку пажа, и последний, открыв дверь, доложил о нашем приходе тому, кто находился в комнате. За столом, заваленным пергаментными свитками, в золоченом кресле, ручки которого были покрыты причудливой резьбой, изображающей змеиные головы, сидел изысканно любезный господин, который поднялся нам навстречу. Это был упитанный, цветущий человек среднего роста. У него был решительный рот, высокие скулы, хитрые на выкате глаза, которые напомнили мне глаза трактирщика из Паджетты. Он был великолепно одет. На нем была алая шелковая мантия, отороченная мехом рыси. А все пальцы, даже большой, были густо унизаны кольцами с драгоценными каменьями. Это был Ферранте Гонзаго, принц Мольфетта, герцог Ариано, наместник императора и губернатор провинции Милан. Любезная улыбка, которой он приготовился приветствовать Галиотто, слегка потускнела при виде меня. Однако, прежде чем он успел задать вопрос, мой спутник поспешил меня представить. «Вот человек, мессер, на которого, я уверен, мы сможем рассчитывать, когда придет время. Это Агостино Дангвисоло, владетель Мондольфо и Кармины». На лице Гонзаго появилось выражение удивления. Он хотел что-то сказать, но раздумал, переведя внимательный взгляд на Галиотто, лицо которого оставалось спокойным и непроницаемым, словно камень. Затем губернатор посмотрел на меня, а потом снова на Галиотто. Наконец он улыбнулся, в то время как я склонился перед ним в глубоком поклоне, плохо представляя, чем все это может для меня обернуться. «Это время, — сказал он, — наступит. Как мне кажется, довольно скоро. Герцог Кастро, этот Пьер Луиджи Форнезе, настолько уверен в конечном успехе, что уже водворился в Пьяченце, сделав ее своей резиденцией. И его называют, как мне донесли, герцогом Пармы и Пьяченце. У него есть на это свои основания, — заметил Галиотто. Кто будет противиться его избранию, если император, подобно Пилату, умыл руки и не желает вмешиваться? Хитрое лицо Гонзаго расплылось в улыбке. Не следует слишком полагаться на желание императора в этом вопросе. Его ответ папе сводился к тому, что если Парма и Пьяченца являются ленными владениями империи, то есть составной частью провинции Милан, императору не подобает отчуждать эти области от территории, коей он является всего только хранителем. Если же найдутся доказательства того, что они принадлежат папскому престолу, ну что же, в этом случае император не имеет к ним никакого касательства, и папа может распоряжаться там по своему усмотрению. Галиотто пожал плечами, лицо его омрачилось. — Это равносильно согласию, — сказал он. — Не совсем так, — проворковал Гонзаго, снова усаживаясь в свое кресло. — Это ничего не означает. Это Севиллин ответ, который ни в коей мере его не связывает, никак не определяя то, что он намерен предпринять в будущем. Мы все еще надеемся, что священная коллегия откажется утвердить инвеституру. Пьер Луиджи Форнезе не пользуется особым расположением членов Курии. Священная коллегия не может противостоять желаниям папы. Он подкупил ее, вернув церкви провинции Неппи и Камерино, взамен Пармы и Пьяченцы, которые должны составить владение его сына. Как вы думаете, мессар, сколько времени сможет сопротивляться коллегия? Все испанские кардиналы готовы блюсти интересы императора. Испанские кардиналы могут оказывать сопротивление, пока не подавятся собственным энтузиазмом, не задумываясь, возразил Галиотто. У папы достаточно приспешников для того, чтобы провести любые выборы. А если их не хватит, он поищет и найдет, или создаст себе новых, чтобы хватило для достижения его целей. Он уже неоднократно пользовался этой уловкой. «Ну что же», — улыбаясь, сказал Гонзаго, — «если вы так в этом уверены, тогда дело за вами, благородные господа, владетельные сеньоры-пьяченцы. Пора начинать действовать. Император рассчитывает на вас, а вы можете рассчитывать на императора». Галиотто посмотрел на губернатора, и его глаза на покрытом шрамами лице приобрели строгое и серьезное выражение. Я надеялся на другое, на большее. Вот почему я медлил, не начинал действовать. Вот почему выжидал и даже совершил вероломный поступок, позволив Пьер Луиджи полагать, что я готов, если возникнет надобность, наняться к нему на службу. — О, ты играешь в опасную игру, — откровенно заявил ему Гонзаго. «Она будет еще более опасной, прежде чем я закончу дело», — решительно отозвался Галиотто. «Ни папа, ни даже сам дьявол меня не испугают. Я должен исправить причиненное мне зло, а каково оно, вашей светлости, известно лучше, чем кому-либо другому. И если ради этого мне придется лишиться жизни...» Он пожал плечами и усмехнулся. «Ну что же это все, что у меня осталось? А для человека, который лишился всего остального...» Жизнь не имеет особой цены. — Знаю, знаю, — сказал лукавый губернатор, покачав своей огромной головой. — Иначе я не стал бы тебя предупреждать. Ведь ты нужен нам, мессер Галиотто. — Да, я вам нужен. Вы сделаете меня орудием, вы и ваш император. Инструмент, с помощью которого вы собираетесь свалить неугодного вам герцога. Гонзаго нахмурился и встал со своего места. — Вы заходите слишком далеко, мессер Галиотто, — сказал он. — Не дальше, чем вы меня вынуждаете. — Терпение. И еще раз терпение, — успокаивал его наместник, снова принимая преувеличенно любезный вид и беря елейный тон. — Давайте рассмотрим ситуацию. То, что император ответил папе, — истинная правда. Совершенно неясно, принадлежат ли провинции Парма и Пьяченца империи или папскому престолу. Но как только они будут дарованы Форнезе в качестве герцогства, они уже не будут принадлежать престолу, даже если прежде это было так. Как только это произойдет, пусть народ поднимется, заявив, что люди недовольны тем, как ими управляют. Пусть они восстанут против Форнезе, и тогда можно смело рассчитывать на то, что император вмешается, выступит как освободитель и поддержит ваше восстание. — Вы нам это обещаете? — спросил Галиотто. — Совершенно определенно, — последовал незамедлительный ответ. — Заверяю тебя своей честью. Пришлите мне гонца с известием, что вы взялись за оружие, что нанесен первый удар, и я тут же двинусь вам на выручку со всеми силами, которые сумею поднять именем императора. — У вашей светлости есть на то полномочия? — спросил Галиотто. Разве я стал бы обещать, если бы было иначе? Приступайте, сеньор. Вы можете действовать уверенно. Может быть, и уверенно, — мрачно отозвался Галиотто. Однако без особой надежды. В результате папского правления половина владетельных сеньоров Вальди Таро окончательно лишилась силы духа. Они так много, так жестоко страдали, столько понесли потерь. У них отбирали их владения, свободу, иногда и самую жизнь, что теперь у них заячьи души, и они скорее готовы цепляться за те жалкие остатки свободы, которые им сохранили, чем попытаются нанести удар и вернуть то, что принадлежит им по праву. О, я давно их знаю. Я сделаю все, что в человеческих силах, но... Он пожал плечами и горестно покачал головой. Что, разве совсем не на кого рассчитывать? Очень серьезно спросил Гонзагу, потирая свой гладкий жирный подбородок. Я могу рассчитывать на одного человека, сеньора владетеля Пальяна. Он гибелин до мозга костей, а потому предан нашему делу и мне. Если я его попрошу, он не остановится ни перед чем. Между нами есть один должок, а он человек чести и долги свои платит исправно. На него я могу рассчитывать полностью. А он богат и могуществен. Но дело в том, что он, по существу, не пьяченьтенец. Он держит свой лен непосредственно от императора. Пальяно принадлежит к провинции Милан. И Кавальканти не является подданным Форнезе. Таким образом, Кавальканти — это исключение, и у него гораздо меньше оснований проявлять чрезмерную покорность. Он снова пожал плечами. Все, что я могу сделать, чтобы их поднять, я сделаю. Скоро вы снова обо мне услышите, мессер. Гонзага взглянул на меня. Мне кажется, вы называли еще одного человека. Галлиотто печально улыбнулся. Да, еще один человек есть, но это всего только еще одна шпага, не более. Если наше предприятие не увенчается успехом, ему никогда не властвовать в Мондольфо. На него можно положиться, но он не приведет с собой людей. Понятно, сказал Гонзаго, захватив пальцами нижнюю губу. Но его имя... Это имя, а также зло, причиненное ему, будут использованы, мессер, можете быть уверены. Зло, доставшееся ему по наследству. Я не сказал ни слова. Мне стало немного неприятно, когда я слушал, как мною распоряжаются, не спрашивая моего мнения на этот счет. Однако моя вера в Галлиотто, доверие к нему, заставляли меня мириться с этим обстоятельством. Я был уверен, что он не поставит меня в неловкое положение, несовместимое с моей честью. Гонзага проводил нас до дверей кабинета. «Буду ждать от вас вестей, мистер Галлиотто», — сказал он. «И если дворян из Вальдитаро трудно сейчас сдвинуть с места, пусть-ка они попробуют, каково им придется под рукой Пьер Луиджи. Тогда у них наверняка прибавится храбрости. Я считаю, что дело это не безнадежно. Нужно только набраться терпения. А императору, моему повелителю, все будет доложено». В следующую минуту мы были уже за пределами кабинета, расставшись с этим хорошо упитанным, великолепным и коварным вельможей. Портьера за нами опустилась, и мы стали пробираться сквозь толпу, наполнявшую приемную, причем Галлиотто все время что-то бормотал сквозь зубы. Когда мы вышли на чистый воздух, я разобрал, что это были проклятия, адресованные императору и его миланскому наместнику. Когда мы оказались в гостинице возле величественного собора, построенного Висконти, там над дверью в качестве вывески красовалось изображение солнца, он, наконец, дал полную волю своему гневу. В этом мире одни только трусы, бушевал он. Ленивые, свои корыстные трусы и бездельники. Я надеялся, что хотя бы император окажется человеком, который, не задумываясь, смело выступит на защиту своих интересов. Но больше я не надеялся. Но на это рассчитывал твердо, однако даже здесь я обманулся. «О, этот Карл Пятый!» — вскричал он. «Этот монарх, в землях которого никогда не заходит солнце. Фортуна одарила его щедрой рукой, но вот сам он ничего не может для себя сделать. Он коварен, жесток, нерешителен и никому не доверяет. В нем нет никакого величия, и ведь он владеет чуть ли не всем миром. Все за него должны делать другие, другие должны одерживать победы, а он будет только вкушать их плоды. Ах да ладно», — заключил он с насмешливой улыбкой. «Если смотреть с точки зрения света, то в этом тоже есть известное величие. Величие лисы». Мне, естественно, было понятно далеко не все, что он говорил. Я, набравшись храбрости, прервал его гневные тирады и попросил, чтобы он объяснил мне, в чем дело. Вот что я узнал о том, как обстояло дело. Провинция Милан была в то время предметом спора между Францией и империей, когда Генрих II уступил ее Карлу V. а к Милану относились провинции Парма и Пьяченца, которые папа Юлий II отнял у Милана и присоединил к владениям церкви. Этот акт, однако, являлся беззаконным, и хотя эти провинции с тех пор находились под властью понтификата, по закону они принадлежали Милану, у которого до сих пор не было достаточно сил для того, чтобы отстаивать свои права. Теперь, наконец, эта сила появилась, когда было подтверждено право императора на эти земли. Но именно в этот момент вступила в силу папская политика непотизма. И эти земли вновь были отторгнуты, отняты у Милана. Из них было образовано герцогство для фарнесского бастарда Пьер Луиджи, который уже был к тому времени герцогом Кастро. Сеньоры Валь ди Таро, в особенности Гибеллины, так же, как и мелкие дворяне, жестоко страдали под властью папского правления. Грабежи, конфискации и вымогательства довели их до самого жалкого состояния. Именно против этих бесчинств, когда они только что начались, и поднял мятежное знамя восстания мой отец, потерпев жестокое поражение из-за лености своих собратьев-сеньоров, которые не желали его поддержать даже во имя спасения от ненасытной утробы Рима, который готов был поглотить их всех без остатка. Но то, что им приходилось терпеть до сих пор, не идет ни в какое сравнение с тем, что произойдет, если папе удастся добиться своего, если Пьер Луиджи станет их герцогом, независимым принцем. Он согнет сеньоров в бараний рог ради того, чтобы стать полновластным господином всего края. Это неоспоримо. Однако эти жалкие трусы не желали понимать, какая беда им грозит, и покорно ожидали своей участи. Возможно, они рассчитывали на императора, который, как было известно, не поощрял системы инвеституры и надеялись на то, что он не утвердит этого проекта папы. Кроме того, следовало помнить, что Оттавио Форнезе, сын Пьер Луиджи, был женат на Маргарите Австрийской, дочери императора. И если уж в Парме и Пьяченце суждено было установиться владычеству Форнезе, то император предпочел бы отдать эти земли собственному зятю, который держал бы этот лен непосредственно от империи. Кроме того, было известно, что Оттавио плетет интриги, вступая в переговоры то с папой, то с императором, пытаясь получить эту инвеституру вместо своего отца. «Может ли сын так себя вести? Это противоестественно!» — воскликнул я, услышав об этом. Глетто взглянул на меня и мрачно улыбнулся, поглаживая свою густую бороду. «Скорее, это отец ведет себя противоестественно», — отозвался он. «Оттавио Форнезе только выигрывает, забывая о том, что он сын Пьер Луиджи. Это не то родство, которым может гордиться человек, каким бы отъявленным негодяем он ни был». «Как это так?» — спросил я. «Да, видно, ты действительно жил вдали от света, если ничего не знаешь о Пьер Луиджи Форнезе. Мне казалось, что какие-то слухи о его распутной жизни должны были проникнуть даже в твое уединение. Они должны были отпечататься на лике самой природы, которую он осквернял каждым своим шагом, каждый день своей жизни, исполненной скверной порока. Пьер Луиджи — это чудовище, сущий антихрист. Самый беспощадный, кровожадный, злобный человек, когда-либо вступавший по земле. По правде сказать, немало находится людей, которые считают его колдуном. Ходят слухи, что он занимается черной магией, что он продал душу дьяволу. Впрочем, то же самое говорят и о папе, его родители. И я не сомневаюсь, что в этой его магии есть нечто сатанинское, выходящее за пределы, доступные простому смертному. Есть один человек по имени Паоло Джовио, епископ Ночеры, шарлатан и алхимик, который занимается черной магией. Так вот, он недавно написал историю жизни еще одного сына папы римского, Чезаре Борджиа, который жил примерно с полвека тому назад и немало сделал для консолидации папских земель. Больше, чем кто бы то ни было. Хотя истинной его целью, так же, как и у Пьер Луиджи, было расширение собственных владений. Мне намекнули, что в качестве образца для своего описания он использовал нашего форнесского негодяя, приписав сыну Александра VI грехи и подлости сына Павла III. Однако эта попытка провести параллель является оскорблением памяти Борджиа. Ибо тот, по крайней мере, был настоящим властителем. Он знал, как управлять своим народом и умел внушить к себе любовь. Так что во времена моей ранней молодости, примерно лет 30 тому назад, в Романии еще сохранились люди, которые ждали возвращения Борджиа, и молились об этом так же горячо, как верующие молятся о втором пришествии Мессии, отказываясь верить, что он мертв. Что же до этого Пьер Луиджи? Глетто презрительно оттопырил губу. Он просто вор, убийца, развратник, гнусный, похотливый пес. И он стал рассказывать о похождениях этого человека, страницы жизни которого были залиты кровью и грязью. Это был рассказ об убийствах, насилии и прочих еще худших деяниях. И когда в качестве кульминации он рассказал мне о чудовищном надругательстве, учиненном над Козимо Гейри, молодым епископом Фано, я попросил его прекратить, ибо это привело меня в такой ужас, что мне едва не сделалось дурно. «Этот епископ был святой человек. Он вел в высшей степени добродетельную жизнь», — настойчиво продолжал Галиотто. «И после того, что с ним произошло, германские лютеране стали говорить, что это новая форма мученичества для святых, изобретенная сыном папы. И отец Пьер Луиджи простил сыну, и это его деяние, в числе других, столь же отвратительных, при помощи священной буллы, избавляющей его от адских мук, положенных в качестве кары за неумеренность в плотских наслаждениях, за гнусный разврат». Мне кажется, что именно рассказ об этих ужасах, он произвел на меня громадное впечатление, возбудил во мне желание действовать, больше даже, чем мысль о необходимости исправить зло, причиненное мне матерью, которое оказалось возможным только при понтификальном правлении, при владычестве Форнезе. Я протянул Галиотто свою руку. «Можете рассчитывать на меня. Буду служить верой и правдой, благородному делу, которому вы себя посвятили». «Вот речь, достойная сына дома Ангвесола», — сказал он, и в его глазах цвета стали мелькнула искорка неподдельной любви. «Однако не забудь, что нужно не только исправить зло, причиненное многим людям, но и то, которое причинено твоему отцу. Нужно восстановить его в правах, вернуть ему то, что у него отняли. Пьер Луиджи. Вот кто виновник его погибели. Но те, кто сражался бок о бок с ним у стен Перуджи, был взят в плен живым...» Он замолк, смертельно побледнев. Крупные капли пота выступили у него на лбу. «Не могу», — промолвил он дрожащим голосом. «Даже сейчас, когда прошло столько лет, мне невыносимо думать о том, что с ними сделал этот ужасный человек, это чудовище». Меня странным образом поразило волнение этого человека, которого я привык видеть сдержанным и невозмутимым. «Я вышел из своего уединения, — сказал я, — в надежде на то, что смогу лучше служить Богу в миру. Мне кажется, что вы, мистер Галиотто, указываете мне путь, по которому я должен идти, объясняете то, что я должен делать».